Собственно, ждать долго не пришлось. Опустившись после потягушек, девушка уже вроде бы и без умышленного эротизма переминулась с ноги на ногу, и даже начала думать, как бы еще покрасоваться. Однако для смотревшего в этот момент как раз на плавные движения ее кормы Сейрарга это стало последней каплей. Бэл резко задышал еще громче, и уже через секунду придвинулся вплотную к своей, как он лишь недавно понял отчасти благодаря Райзеру, любимой женщине. А та в это время с заметным удовольствием ощутила на себе контакт спиной с широкой и мускулистой мужской грудью, прикосновение крупных ладоней к предплечьям и еще кое-что продолговатое, твердое и едва заметно пульсирующее от напряжения, прижатое к ее копчику, между ягодицами. Несколько секунд поглаживания еще поднятых девичьих рук, и парень заметно осмелел, заметив, что девушка не спешит возмущаться и отталкивать его. Ладонь Сэя не спешо, но настойчиво завладела левой ладонью девушки, пальцы двоих сплелись в замок, и тот уже спустя мгновение был непреклонно прижат к стене душевой. Сам того не понимая, Бэл своим жестом отрезал даже гипотетический путь возможного отступления девушки, если она вдруг решит передумать, а также заявил на нее свои права. По крайней мере, именно так в этот момент показалось Абаддон, закусивший губу от удовлетворенности происходящим. Еще немного совместных обжиманий, и правая рука парня все так же настойчиво перетекла с плечика девушки на ее ключицу, а затем и шею, вольготно устроившись локтем прямо между двух передних холмов удовольствия. И Куиша заметно поплыла, находясь во власти своего любимого, пытаясь при этом прижаться к нему как можно плотнее. Впрочем, долго рука на ее шее не задержалась, сначала скользнула вниз, к одной из тяжело вздымающихся выпуклостей, неожиданно мягко сжала ее, и легонько коснулась затвердевшего в ожидании соска, после чего медленно устремилась по направлению дорожек капель на животе девушки вниз, к ее заветному и уже ноющему в горячем и мокром ожидании месту. Внезапный поцелуй Сэя в район шеи Куиши, будто бы в качестве компенсации за убранную оттуда руку, вызвал у девушки судорожный всхлип удовольствия, тут же превратившийся в слабый стон, когда пальцы парня дошли до самого низа и завернули назад, между ножек, отчего те сразу же прижались друг к дружке, стараясь то ли пленить желанную ладонь, то ли почувствовать ее как можно лучше и большей своей поверхностью кожи. Сама того не замечая, Куиша закинула свободную правую руку за голову, обняв прильнувшего к ней Сэя, а своей попкой начала активно тереться об его мужское достоинство. Продолжалось так недолго. Раззадоренный, не способный больше обходиться одними лишь поглаживаниями, Сейрарг как-то по-животному взрыкнул и резко повернул девушку в оси, заставив встать ее к себе лицом, лишь затем, чтобы встретиться с ее провалами сверкающих глаз, в которых утонул на добрый десяток секунд, даже забыв, с какой целью он сменил ее позицию. Первой напомнила о себе сама Куиша, при помощи страстного поцелуя выводя своего любимого из оцепенения и начав активно гладить своими ладонями его ставшее за эти 5 месяцев заметно более мощным тело. В резком порыве, от которого у самой девушки закружилась на секунду голова, она даже слегка прикусила губу Сэя, прежде чем начать с ним непримиримое танго языков. Это, вне всякого сомнения, сразу же вывело Бэла из любовного ступора, и он вполне себе ясно и четко понял, чего именно и насколько остро жаждет изнывающее и плавящееся от ласки тело его любимой. Да и сложно не понять, когда одна из стройных ножек его девушки вдруг обвелась вокруг его ног, в то время как ее та сначала смела, теперь уже даже не просто тереться, а пытаться насадиться одним определенным местом на его мужское достоинство, до стоящего верха которого, впрочем, Куиши никак не получалось дотянуться, толще намека уже точно не могло быть, даже если бы Абаддон просто заявила бы о своем желании вслух. Парень в очередной раз шумно сглотнул воздух, и стараясь не встретиться взглядом с любимой, ухватил девушку за сводящую с ума упругость тренированных бедер, лишь затем, чтобы в следующий миг легко, словно пушинку, поднять весело пискнувшую партнершу в воздух. Ее ножки инстинктивно обвили пояс Сейрарга, скрестились за ним, и слегка сдавили, когда последний внезапно прижал ее спиной к стенке, а затем уже и судорожный вздох вырвался из горла Куиши в момент, когда к ее насквозь промокшему женскому естеству притронулась напряженная пульсирующая плоть парня. Сам он, впрочем, вопреки своей обычной уверенности и напористости, еще больше занервничал, и хотел было совершить неизгладимую ошибку, типа спросить что-нибудь из репертуара, мол, мы действительно это сделаем, или нужно ли мне быть нежнее в твой первый раз. Однако Куиши решила все за своего любимого, самостоятельно и с силой, резко усадив себя вниз до самого упора. Сайрарк недоумевающе смотрел на широко открывшую рот и высунувшую от экстаза язык, редкой крупно подрагивающую Куишу, пытающуюся сейчас расцарапать его спину ноготками. Ей хватило лишь одного резкого введения, чтобы взлететь на самый пик удовольствия. Молодой мужчина, впрочем, неожиданно понял, что и сам уже вот-вот готов взорваться. Слишком долго они провели время вместе, обмениваясь невербальными намеками, попадая в различные неловкие ситуации, и просто с каждым днем повышая между собой с первого взгляда неощутимое, но все же реальное сексуальное напряжение. Да и то, как девушка сразу же сдавила собой его мужской стержень, отнюдь не способствовало сохранению выдержки. В какой-то момент Сай понял, что уже очень даже начало и некоторое время продолжает двигаться в любимой, и что-то отвечает ему собственными нетерпеливыми встречными движениями на его толчки, уже вполне отойдя от первого оргазма. Предвкушающая, широкая и какая-то необычная улыбка наползла на лицо Байла, будто его место заняла некая более темная и злобная сущность, и Абаддон с удовольствием потянулась за поцелуем, каким-то своим женским чутьем уловив, что данный вдруг ставший слегка устрашающим мужчина не причинит ей никакого вреда, и что даже наоборот сегодня ожидает весьма долгая и бурная ночка. Да и что вообще отныне Сайрарк объявил ее своей, и никому больше не отдаст, и что это только их совместное начало. Клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, warning end, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника. Нейрообраз заканчивается рваным оторванным краем и ярлыком с приписанными комментариями, датированными уже после событий Ха. Райзер, так, я не понял, что в моей автобиографии делают 4 часа отборной порнушки с участием Куиши и Сэя. Кто добавил? Наверняка хвостатая, но откуда у нее этот нейрообраз? Даже я его не записывал. Стираю большую часть, начиная с конца, редактирование старых записей, муторное дело. Все не стерлось, осталось еще начало. Пометка для себя. Продолжить чистку вечером, вручную, когда найдется время. Куиша, Райс, не стирай. Это мой с Сэем совместный нейрообраз, и это мы решили добавить его в твою запись. Все же все, что между нами произошло, получилось благодаря тебе и твоему влиянию. Так что это как бы части твоей биографии. Мне немножко стыдно выставлять такое на показ, но, пусть будет. Райзер, странные вы, но ладно, я не против. Оставлю то, что еще осталось. Но все-таки больше так не делайте. Ок, отлично. Надеюсь, моим читателям, зрителям такое понравится, когда они вообще появятся как факт. Следующий день. Кабинет главы ассоциации Граузаубирер. Входил я в рабочий кабинет главы серых магов, совершенно не опасаясь каких-либо подвохов, осложнений или проблем. Собственно, их и не должно было быть, несмотря на некую эксцентричность магистра ассоциации. Ведь с ним я уже успел договориться через Аджуку, да и Серафал Левиафан неожиданно успела замолвить за меня словечко, уж не знаю где и что аукнулось, что я заполучил тень ее фавора, однако это есть факт. Нынешний Вельзевул загадочно молчит, но на прямой вопрос в плане его причастности к повышению информированности обо мне некой черноволосой особы, снимающейся в главной роли адской такусацу шоу девочка-волшебница волшебная Левиатан, прямо же и ответил, что конкретно он не имеет к этому никакого отношения. За почти пустой поверхностью старинного дубового стола с резьбой элегантно сидит мужчина средних лет на вид. Крайне необычная прическа из прядей красного и синего цветов, уложенных с помощью геля, выглядит несколько эпатажно. Взгляд, которым он наискось просматривает лежащие перед ним документы, кажется весьма проницательным и необычным, последнее из-за того, что правый его глаз был красным, а левый – синим. От демона исходит эдакая аура, схожая с таковой у Аджуки. Был бы более чем уверен, что данный индивид обожает исследование и изучение неизведанного, даже если бы и не знал и так об этом наверняка. Вот он поднимает на нас этот самый взгляд, и на секунду впечатление меняется на ощущение от готового к броску опасного хищника. Но оно появилось лишь на секунду, чтобы тут же разрушиться под эффектом от его дружелюбной улыбки. Восклицательный знак. Новые лица. Привет всем. Я, Мефистофилис. Полагаю, вы и так знаете о мне все, что вам нужно. Но если нет, можете смело обращаться за информацией к книгам про меня и моего контрактора, Георга. Что-то там даже может быть правдой, ага. Он всегда такой странный, телепатически поинтересовался Сейрарк, которого мы с Куишей предварительно включили в связь, благодаря чему даже он может ею пользоваться и быстро получать мои безмолвные команды, а также отчитываться обратно. Знаю эту историю. После заключения контракта с первым Георгом Фаустом, экстрадемон Мефисто из обычной семьи Филис остался в мире людей даже после смерти собственно самого Фауста и сразу же занял первое место во главе его ассоциации. Похоже, ему понравился мир людей. Впрочем, он тут вполне вольготно устроился, в то время как в преисподней его бы постоянно продолжали недооценивать и пытаться шпынять из-за непринадлежности к числу аристократии, поведал разбирающийся в теме Абаддон, которая и сама относится к влиятельному, но все же не слишком знатному дому, не входящему в число демонических столпов. Да, насколько мне известно, так и есть. Его бы не принимали всерьез, даже несмотря на немалую силу, накопленную за его жизнь, длиною в около 10 тысяч лет, данный индивид должен помнить еще первых владык демонов. Хаэм, это напомнило мне, Мефисто знаменит тем, что единственной его фигурой является драконий король Таннин, демонический дракон метеоритного пламени, мысленно добавил Сай, пока я растекался в приветственных словесных реверансах вслух. Таннин, значит, тоже весьма значимая и необычная личность, что является главной у довольно большого анклава драконов, проживающего в преисподней. Что между ними произошло такого, что пусть даже и не интересующийся рейтинговыми играми Мефистофилис официально отдал главную фигуру зла этому дракону, и с тех пор, по слухам, практически не поддерживает с ним связь. Кто знает, лично мне это не очень интересно. Думаю, Таннин в определенный момент просто пришел к главе ассоциации и прямо попросил помощи в сохранении популяции драконьего рода, что находился на грани вымирания, для чего и нужна была дополнительная сила, и, что более важно, демоническое покровительство. Все же один лишь факт наличия сильного короля у Таннина наверняка как-то дополнительно отваживает буйные головы его возможных недоброжелателей. Хотя я как-то слабо представляю себе, кто может не побояться драконьего короля по рангу силы, но при этом испугаться Мефистофилиса. Таннин как бы вполне и посильнее может быть из них двоих, если это не секрет, уважаемый Мефистофилис. Все же пришел я таки к этой теме, за неимением других интересных. Как вы связаны с Серафал? Спрашиваю так, чисто из праздного любопытства. Признаться, меня застало врасплох ее, Хаэм, заступничество и кредитивность ее слова в ваших глазах. Красно-синеволосый демон перевел куда-то на книжные полки справа от меня задумчивый взгляд, затем хмыкнул чему-то своему. Резко перевел он и взгляд на сиротливо стоявшую в правом углу его рабочего стола колыбель Ньютона С, шарами на нитках, и те вдруг пришли в движение тихонько постукивая друг о друга. Магия, как от телекинеза или других манипуляций, что характерно, при этом не почувствовал. Сформулировав, наконец, свой ответ, мужчина посмотрел, наконец, на меня улыбнулся и поведал. Знаешь, я совсем не был в ладах с первыми четырьмя великими владыками демонов. Они мне надоели своими указами типа «сделай то, сделай это», из-за чего у меня совершенно не оставалось времени на интересные дела. Слишком авторитарны, слишком узколобы, неадаптивны, зациклены на силе и аристократических заморочках. В отличие от тех владык, новые мне импонируют гораздо больше. В частности, Левиафан. Ты спрашиваешь, почему для меня ее мнение важно? Я бы мог придумать причину, но, в общем, нас ничего толком не связывает, и я бы не сказал, что чем-то ей обязан. Просто, Серафал, из того типа личностей, что способны, совершенно не чинясь, прийти к практически чужому разумному и попросить его сделать что-либо просто потому что, интересная девушка, почаще бы встречались демоны с ее характером среди нынешнего поколения. Вот я после этого подумал, и решил, почему бы и нет, тем более что вступление демонов в нашу ассоциацию людей-магов, не то чтобы выходящее из ряда вон событие. Сама Серафал вот, некоторое время назад пыталась выжить из моей ученицы, Лавинирини, все тонкости ее ледяной магии для каких-то своих нужд. Наверное, для улучшения собственных демонических манипуляций льдом. Лавиния Рини, рожденная с Лангином, абсолютная погибель. Задумчиво протянул я. Мефисто слегка нахмурился. Однако уже в следующую секунду его лицо приняло расслабленное выражение. «Если хочешь, Райзер, я могу тебя с ней познакомить. Быть может, вы даже сможете органично дополнить друг друга как маг и ее контрактор». Почесав подбородок, заметил демон из семьи Филис. «Какой заботливый дядька, вот только лицо у него сейчас красноречиво говорит о том, что думает мужчина в данный момент скорее о женских прелестях ледяной принцессы, чем о ее будущей карьере. Хотя и вариант с маской отбрасывать не стоит, этого разумного достаточно опыта, чтобы одурачить своим внешним видом кого угодно. Не откажусь. Правда, не думаю, что мы подпишем контракт. Слишком уж разные у нас элементальные направления. И в плане знаний человеческой магии мне ей дать нечего. Однако что-то подсказывает мне, что мы таки в итоге найдем общий язык и интересы. И это что-то, разумеется, только что сложившиеся и на автомате просмотренные варианты будущего. Посидели молча, думая каждый о своем. Сейрарк готов заснуть прямо на месте, то ли слишком не выспался и чересчур комфортное кресло попалось, то ли его просто утомила говорильня, почти никак не затрагивающая его персону. Скорее всего и то, и другое. Куиша в отличие от него пытается казаться бодрой, ее обучение человеческой магии должно затронуть гораздо сильнее. Что же думаю, мы узнали друг у друга, что хотели. Удовлетворив свое желание почесать языком, заявил босс ассоциации магов. Моя секретарша выпишет вам пропуска, направит к кураторам, а те уже в свою очередь вам все покажут и выдадут расписание консилиумов и мероприятий, которые вас смогут заинтересовать. Для доступа к коллективным проектам вам придется сначала показать себя, свои достижения и хоть какие-нибудь результаты по нашей специальной шкале расчета мастерства и знаний мага. Моя ладья желает записаться в группы бодигардов и собирателей, чтобы приобрести полезный опыт, напомнил я Мефисто. Плюс ему нужна индивидуальная программа подготовки противодействия магии. Да-да, все учтено. Чуть ли не махая в нашу сторону руками, будто прогоняет назойливых насекомых, сказал Мефисто. Кстати, если не секрет, чему конкретно ты бы хотел научиться в первую очередь? Вероятно, боевая магия? Да, не. Давлю в себе слишком уж широкую улыбку. Раздел черной магии по различным манипуляциям с душами, пространственная и ментальная магия, а также лей-линии, их настройка и взаимодействие с западной магией. Впрочем, и от боевой магии людей я также не откажусь. Лей-линии, фэншуй, сильно удивился озвученному мужчина. Но не проще было бы тогда отправиться за таким в Китай или Японию? У меня есть несколько знакомых практикантов. Нет, качаю головой. С тем, зачем мне это нужно, восточные знатоки мне не помогут. Филис побуравил меня пристальным взглядом с минуту, но в итоге сдался, так ничего и не вытянув из меня кроме уже сказанного. Что же, встал со своего места демон, протягивая мне руку для рукопожатия. В таком случае мне остается лишь сказать одно. Добро пожаловать в ряды Граузаубирер. Нейрообраз ретроспектива. Южное поместье Белиал, некоторое время назад. Господин Дихаузер готов вас принять. Прошу за мной, Феникс сама. Прервал слуга дома Белиал мою медитацию на искусственный прудик с диковинными в своей редкости демоническими рыбками. Феникс сама. Значит, и досюда добралась эта японская мода. Я кивнул слуге, и мы вместе с ним пошли, как многие бы на моем месте удивились, не в сторону особняка, в какой-нибудь приемный кабинет, или торжественный зал, или на худой конец в комнату отдыха. Нет, вместо этого я с провожающим углубился в по-домашнему выглядящие сады за оградой территории поместья, но все еще на землях Белиал. Простая, даже без плитки или ровных краев, узкая дорожка-грунтовка за 5 минут ходьбы вне поместья вывела нас двоих к открытой маленькой беседке с плетеными элементами и резьбой с растительным орнаментом. Из нее, как оказалось, открывается весьма живописный, пусть и довольно обыденный вид на ставок с его слегка колышущимися под ветром водами и на зеленые травяные луга за ним, выглядящие вполне обычно даже по людским меркам. Вообще я заметил, что все в этом конкретном поместье было задумано выглядеть просто и неброско. Отнюдь не из-за того, что дом Белиал сейчас вообще-то не на пике своего денежного и политического могущества, ведь поместью столько же лет, сколько и всей расе демонов. Оно задумывалось быть таковым изначально, эдакое место отдыха для души. Если бы я не знал, что демоны дома Белиал вполне себе любит, умеют и практикуют пафосные наряды и аристократические манеры, у меня бы могло сложиться совершенно другое впечатление об этом доме. Более или же менее положительное, не скажу, но просто другое. Хотя и судить по одному лишь поместью тоже неправильно. Когда я, оставленный слугой у входа беседки, зашел в нее, Дехаузер Белиал сидел на высоком раскладном стуле перед профессионально выглядящим мольбертом, и при помощи тонкой кисти и уже сильно измазанной дощечки палитры как раз наводил очередные штрихи на холст с полуготовым рисунком, на котором, предсказуемо, обнаружился еще не разукрашенный ставок и зелень травяного поля. На работу совсем уж любителя отнюдь не похожи. И кажется, Дехаузер не из тех художников, что не любит, когда видит их еще незаконченные творения. Стоило мне перейти определенную черту, существующую только в мыслях текущего лорда Белиал, как последний отложил палитру с кистью, встал со стула и повернулся ко мне, то есть длительного представления из того, как он весь из себя такой артистичный, творит якобы очередной шедевр, Дехаузер делать для меня не собирался. Похоже, это действительно его хобби, и он не кичится им перед остальными, и к тому же готов ради меня прервать свой полет музы. Очередной плюсик в копилку моего положительного мнения о данном демоне. Я как бы и без того очень уважаю данного разумного за его честь, достоинство, силу и честность, но вот такие мелкие детали все равно добавляют дополнительной живости его образу в моем сознании. На удивление, слегка испачканный фартук художника с рассованными по карманам тюбиками красок отнюдь не смотрелся чужеродно, будучи надетым на мужчину в темных свободных штанах, белой мелко плиссированной сорочке с атласными вставками и с темно-красным платком на шее. Суровый немигающий взгляд прошелся по мне рентгеном, просканировал на предмет возможной опасности и остановился на лице, не найдя для себя во мне ничего необычного. Вместе с тем, стального цвета радужки глаз из-под короткой серой челки, даже вопреки расслабленности чемпиона рейтинговых игр, продолжили производить на меня впечатление неприступности и непоколебимости стоящего передо мной мужчины. Чем-то он похож на Сейрарга, однако в отличие от источаемых Сейм силы, стремления к справедливости и общей молодости, впечатление от внешности и повадок Дехаузера, скорее как от немолодого, спокойного, бывалого солдата, или даже генерала, уже забывшего как нужно улыбаться, но еще не забывшего зачем и почему. «Приветствую, герр Дехаузер, или, лучше Дехаузер Дона, его отец, как, впрочем, и сам Дехаузер, ответственный за довольно обширный кусок земель Германии. Предыдущий лорд Белиал даже имя дал своему сыну на немецкий манер, без разницы. Говори, как тебе удобнее», — пожал плечами мужчина. «Райзер, так, ты хотел поговорить?» Последнее произнесено совсем без вопросительной интонации. В мужчине будто бы совершенно нет какого-либо притворства от природы, но нужно помнить, что это обманчивое впечатление. И, в общем, я рассказал все, что можно было ему рассказать, о возможном будущем его кузины Клерии. Все же я не могу просто проигнорировать эту подлость, с которой во снах столкнулся почти что буквально носом к носу. Рассказал Дехаузеру о том, что его кузина копает под опасных демонов, и что может случайно узнать один грязный секрет, связанный с ними. Секрет настолько неприятный для них и для всего общества демонов, что ее попробуют заткнуть раз и навсегда, прикрывшись порочащей связью с человеком-экзорцистом. Только не говорил о самом секрете, фигуре короля, и не заострял внимание на том, что данное будущее весьма вероятно и скорее всего таки случится, если ничего не сделать. Так же как не сказал и то, что если он встанет на путь героя справедливости, то опасность будет угрожать и его матери, Калфе Белиал. Просто такое невозможно будет объяснить обычными источниками. Я скорее ощутил по вариантам времени, чем увидел, что чемпион заволновался, внешне он остался непоколебим, словно статуя самому себе. Все же семья ему отнюдь не безразлична, и это самое небезразличие легко пробило у него броню скепсиса по отношению к на первый взгляд сомнительным знаниям такого молодого демона, как я. Я не знаю, как все может произойти, и, к сожалению, не могу сказать, что именно за секрет она может узнать, но я просто должен был вас предупредить, иначе потом жалел бы об этом. Прерываюсь на минутку, чтобы получше выбрать слова. И еще одно, если вдруг с ней все же что-то случится, «Я прошу вас, Герди Хаузер, не рубить сгоряча. Как бы мне ни было прискорбно признавать это, но не всякое месть и справедливость стоят сопутствующих жертв и потрясений. Мой род обо всем этом не в курсе, но если что, лично я и моя свита готовы будем откликнуться и прийти на помощь. Мы пока мало что из себя представляем, но не стоит нас недооценивать. Помощь бывает очень разная. А сейчас, извините, мне уже пора». Аккуратно, но уверенно пожимаю руку демону, что выставил ее вперед на автомате, будучи мыслями уже далеко отсюда. И еще раз кивнув напоследок, выхожу из беседки, иду до ближайшей ровной полянки и ухожу из этого гостеприимного места кругом переноса. Полгода с момента вступления Райзера и Кавграузаубирер. Месторасположение. 2 километра севернее села Мидзыбродзе и Виицкие, Польша. 16 лет до событий ха. Скользкий подонок. Активирую огненную мантию и моментально сжигаю подкравшегося ко мне со спины теневого духа с его лезвием, которое только что прошло насквозь мое туловище. Питаю магией второй орб. Первый, висящий у меня над левым плечом, занят автономным умным обстрелом гулей и вурдалаков, благодаря заключившей со мной посмертный контракт душе одного мага. Душа добровольно связана моими командами и поставленной перед ней в этот раз задачей. Второй орб аналогичен первому, только он в этот раз ответственен за защиту от вражеских заклинаний, что продолжают сыпаться на меня густым потоком от костяных магов и сегодняшней моей цели – слабенького лича. Сам же я, имея рядом с собой 2 условные единицы постоянной магической поддержки, что и защитят, и атакуют врага в удобный для меня момент, сражаюсь своим копьем и демоническими воздействиями с чемпионом нежити. Шаг влево, пропустить рядом с собой секиру, пнуть подставленный щит и в очередной раз всунуть полыхающее моим пламенем, усиленное тауки копье в щель между кирасой и наплечником. Да, замечательно. Испытания моих помощников прошли успешно. В человеческой магии эти 2 души знали толк. По крайней мере, от мелочевки они меня уже успели избавить, а большего от них и не требуется, только знай, магию им подавай. Мои руки таким образом свободны для ближнего боя вместе с тауки и пламенем феникса, а разогнанное сознание с магическим ускорением разума и тела, а также небольшим бустом от магии времени и предвидением, вовсю развлекается, пуская демонические конструкты. Максимум концентрации, минимум прикладываемых усилий и энергии, которую я не собираюсь тратить на столь слабых и абсолютно безмозглых противников, для которых смерть от моей руки, как раз таки лишь милосердное избавление. Уж я-то знаю, быстрее, еще быстрее. Я должен отточить технику и движение до автоматизма. Работа есть работа. Да и условия эти идеальны. Я ведь тебе показывал вариант будущего с ядом. Ха-ха, глупец. Клинок тени был отравлен некромиазмами, которые даже в твоем огне не горят. Бейте его, пока он ослаблен. Приказал зачем-то вслух, оказавшийся весьма словоохочим и нехарактерно трусливым лич. А яд, тем временем, действительно подействовал, и действительно не сгорел в том огне, в который моментально превратилась моя рана ранее, но он был рассчитан на кого-то явно гораздо слабее меня. Восклицательный знак, у тебя получилось, заметила Лавиния по телепатической связи, наблюдая за мной при помощи фамильера и одновременно с этим превращая второе, соседнее с этим кладбище в ледяную безжизненную пустыню. Чите, что за? Явно обалдев от увиденного, воскликнул лич. А я и не знал, что обычный костяной череп способен быть настолько экспрессивным в мимическом выражении своих эмоций. Что ты такое? Продолжила надрываться костяшка. Все дело в том, что мое тело, начавшее постепенно повреждаться равномерно распределившимися по нему некромиазмами, думает, что оно ранено везде, и тем самым полностью превратилась в пламя феникса, и уже находится в этом состоянии с полминуты, пока я крошу последних оставшихся противников. За эти годы я так и не смог найти другого способа вызвать у себя и попытаться удержать контроль над сознательным переходом тела в своеобразный режим огненного атроноха. Покромсай меня в пламя превратятся только разрезы, раздави меня полностью тело, опять же начнет неравномерно регенерировать с самой первой поврежденной точки. Заморозь меня, и огонь сначала разгорится внутри, прогревая остановившие работу органы, а уж только затем, менее чувствительные к таким повреждениям кожу и мышцы. И так со всеми перепробованными во снах и лично в основной реальности способами. Нет, повредить сразу же всего меня есть масса способов. Камера полной дезинтеграции Морденканина, хроношифт в заполненное концентрированной силой разрушения Байлместа, и так далее. Вот только я не уверен, что уже я сам вообще выживу в таких условиях. Мне все никак не получалось сделать так, чтобы все тело идеально и одновременно превратилось в пламя, до сих пор. Спасибо тебе, и прости, говорю я Костяшке, что все это время пыталась дополнительно поднять закладки с зомби и скелетами, а также забросать меня духами теней. Огненная нова расходится от меня во все стороны, сметая сотни бредущих ко мне зомби, оскверненные могилы и склепы, безжизненные деревья, чуть выступающий холм. Все в радиусе километра превратилось в кратерообразную равнину, покрытую слоем пепла. Фамильяр Лавини успел отозваться. Эх, я не переборщил, вроде бы и вложил не так много сил в очистку, кажется, лишнее прошло. Но мне действительно нужно было срочно закончить все, что меня может отвлечь от поддержания текущего состояния. Кстати, ощущаю я себя странно. Оживший огонь, облаченный в красно-рыжие доспехи феникса-дракона, смотрится пафосно. Броня будто бы сковывает внутри себя неистовое пламя, что все равно пробивается через щели. Снова послав ко мне фамильяра и оценив мое состояние вместе со внешним видом, заметила Лавиния. Ох уж эти мальчишки, все бы им лишь выглядеть круто, получается удержать, как ни странно, да. Доспех крушителя баланса Драйга, как и ожидалось по моим расчетам, в этом даже помогает. Вот сейчас привыкну к ощущению, полностью расслаблюсь и затем попытаюсь вызвать это состояние осознанно. До этого я мог лишь вызвать пламя Феникса, извергнуть его из произвольной точки тела, покрыть им кожу, направить в мои и без того горящие крылья, или пустить по оружию. Ну и еще комбинировать с демонической, человеческой или ментальной магией огня, отчего те становятся заметно сильнее и опаснее для окружающих. Теперь вот смогу полностью игнорировать любой урон от источников, не способных повредить само пламя Феникса, предотвращая его получение, а не автоматически устраняя последствия получения урона, как было до этого. Правда, это как-то хреново стыкуется со способностью крушителя баланса создавать мне доспехи, которые обычно урон как раз пытаются остановить, но, я тебе ведь показывал, что в будущем нам предстоит драться против существ, которые рвут любую броню, как бумагу. На примере Иссе, ты хочешь сказать, что броня выдержит даже клыки Фенрира? Ладно, напарник, не комплексуй, хорошая броня всегда пригодится, например, когда мне нельзя будет пропустить урон сквозь себя, а нужно кого защитить. Да и, думаю, смогу я ее как-то состыковать со своей полезной способностью теперь уже по желанию превращаться в пламя. Занятно. Прикрыв веером с отрезком меха на нем улыбку, сказал Рене про мою удачную попытку снова вспыхнуть всем телом уже после того, как я отменил доспех и перешел в обычное состояние. Переместилась сюда порталом, закончив у себя зачистку, чтобы меня подстраховать. Все же она очень добрая, мягкая и заботливая женщина, иногда даже чересчур, прямо как старшая сестра, искренне любящая своего младшего несмышленого братика. Стоило мне с ней познакомиться поближе, как от нее по отношению ко мне стало исходить эдакое семейное тепло, вопреки ее специализации как мага и носителя Лангина, позволяющего заморозить чуть ли не целую страну за один присест. Длинные волнистые волосы нежного светлого оттенка, голубая заколка в виде странной снежинки с прямыми лучами, никогда не спадающие с лица в моменты присутствия рядом с друзьями, легкая искренняя улыбка и почти незаметный здоровый румянец, сапфировые, сверкающие в полутьме глаза, бархат, рюши, белое кружево и буфы, объемная пышная юбка до пола, летняя широкополая дамская шляпка родом прямиком из средневековой дамзельской моды. К счастью, образ томной анорексичной кисейной барышни портит общая жизнерадостность, неожиданно хорошая как для человеческого мага тренированность, и по-настоящему шикарные сочные формы. Особенно выделяется грудь, пусть обычно и скрытая целомудренно закрытым верхом, который, тем не менее, все же никак не способен убрать внимание мужчины с этих полновесных 100 сантиметров в счастливом обхвате, при не таком уж и высоком росте девушки. Лавиния, вот смотрю я на тебя и думаю, почему я, такой дурак, еще не решился сделать тебе предложение руки и сердца. Хи-хи, вижу я, на какое сердце ты так оголодало смотришь, шалунишка. Поправив ткань платья на груди, озорно улыбнулась мне девушка, прекрасно понимая, что я лишь шучу. Надо бы вернуться домой и проведать Бюрент, Шуиран и Марион. Но все же Лавиния потрясающе заботливая красавица, и это факт. Может, передумаешь, и хотя бы станешь моей фигурой, с надеждой спрашиваю я, и так зная ответ, так как уже задавал данный вопрос неоднократно. Прости, Райзер, повинилась Рине. Увы, Мефисто без меня совсем пропадет на своем посту главы. Эх, ладно, как думаешь, кто мог заварить всю эту кашу с некромантией? Перевожу я тему. Девушка едва заметно нахмурилась, но даже так не стала убирать с лица свою извечную улыбку, лишь прикрыв ее для приличия своим веером. Похоже на работу Хексанахт. Это группа магов-отступников, которых выгнали с других ассоциаций и орденов за изучение запретных знаний. Собственно, вопрос был задан больше для того, чтобы она задумалась. И ответ Лавиния дала правильный. Эту нежить в качестве эксперимента заготовила Августа, нынешний лидер Хексенначт, носительница гимна испепеления и гуру темных искусств. Через десяток лет она передаст Лангин своей ученице, в Альбурге, и вот она уже конкретно натворит дел, если я не вмешаюсь. Саму Августу сейчас трогать нет смысла. Она так и застрянет за изысканиями в лабораториях, вплоть до момента своей смерти. Весьма темными изысканиями, но воплотить их станет в итоге уже некому. Пойдем, Лави. Сегодня Куиша будет готова представить пару своих достижений, нам нужно засвидетельствовать. Да и Сай вернется из своей очередной экспедиции. Прочно сдружившаяся с моими фигурами, Лавиния восприняла данную весть более чем радостно, и лишь молча подошла ко мне поближе для круга переноса. Нейрообраса Цейрарга. Днем позже Куа, Япония. Дом Хёда. Молодой блондинистый мужчина в неприметной робе мага, с более чем приметной аурой дракона и демона дома Феникс, только что вышел из ничем не примечательного типичного частного домика, устало, но довольно кивая головой. Мог бы и не прятаться, Сай, заметил Райзер Феникс в пустоту. Ты ведь в курсе, что я знаю твои поступки наперед, и к тому же не делаю от своих секрета из собственных действий, просто когда кажется, что я пытаюсь скрытничать, то это лишь ради того, чтобы не беспокоить вас с Куишей лишний раз, особенно в случаях, когда вы ничем мне не сможете помочь. КХМ. Промолчал в ответ вышедший только что из тени Сайрарк Байл, деактивируя артефакты сокрытия, так как Феникс предусмотрительно захватил уже собственными мерами сокрытия весь дом и небольшую прилегающую территорию. И, как оно, получилось? Ха! Устало вздохнул Райзер. Отчасти. У семьи Хёда таки будет ребенок. Полное исцеление и настройка совместимости – это самое малое, что я мог им дать. Со стороны и без того отнюдь неболтливого Сайрарга воцарилась удовлетворенная тишина. Феникс же, постояв с минуту, молча достал из-за пазухи зачарованный костяной сосуд-статуэтку, и с некоторой виной на лице стал в который раз рассматривать его, будто видит впервые. Но этим ребенком будет не он. В итоге выдавил из себя Феникс. Байл нахмурился. Райзер, тебе нужно было родиться ангелом. Только у них бывает столько сострадания к посторонним. Ты думаешь, мы с Куишей не понимаем, что ты выучил целительство и раздел темной магии по манипуляции душами только для того, чтобы дать ему жизнь? Твои автономные эрбы, управляемые контрактными душами, лишь жалкая отмазка. На этом моменте Байл прервался и неодобрительно покачал головой. Я не знаю, что случилось у тебя до нас, из-за чего ты настолько не любишь прибегать к окончательному убийству адекватных разумных или предотвращению их жизней. Но, мне кажется, пора оставить прошлое в прошлом, друг. Сайрарк подошел к своему королю со спины и положил широкую ладонь на плечо. Хах, ладно, действительно, что-то я раскис. Встряхнулся Райзер. Спасибо. И увидимся у Мефисто. Попрощавшись, Феникс создал круг перемещения и телепортировался отсюда по одним лишь ему известным координатам, оставив Сайрарга одного. Ведь был прекрасно осведомлен, что Байл уже давно и уверенно способен сам за себя постоять в бытовых, транспортных и прочих вопросах, благодаря многочисленным артефактам на все случаи жизни, что сделаны специально для таких, как он, которым магия практически не дается от слова совсем. Обернувшись в последний раз посмотреть на дом, Сайрарк, пока его не видит Райс, одобрительно хмыкнул.